365. Регрессия наяву. Исповедь. Начну с рассказа о себе. Я вырос в обычной полноценной семье. Мама, папа, брат, я. Жизнь шла так, как хотелось бы обычному человеку. Хорошее воспитание, школа с серебряной медалью, университет, работа, карьера. С женщинами отношения были не совсем гладкими с самого начала. Первая моя любовь была моей одноклассницей. С ней был первый сексуальный опыт, хотя это трудно назвать полноценным опытом. В 5 классе я пытался с ней заняться сексом и научить ее этому самому сексу, о котором я, как мне казалось, все знал. С детства у меня была тяга и влечение к сексу. Кажется, я был гиперсексуальным. Это выражалось в раннем стремлении к людям как к сексуальным объектам. Мысли о сексуальном контакте и близости очень часто рождались в моей голове. После того, как я попытался заняться первый раз сексом со своей одноклассницей, она все рассказала своей маме, и нам запретили общаться. Ее заперли в квартире с младшими сестрами-близняшками в роли няньки, меня отругали и заставили заниматься учебой. На этом наше дальнейшее общение прекратилось. В старших классах у меня был секс с 2 девушками, которым, как мне тогда казалось, у меня были чувства. Сейчас я уже не совсем помню, что именно я к ним испытывал, но помню, как они со мной поступили. Я, как оказалось позднее, выступал в роли любовника. Со временем выяснилось, что у них есть парни, которые либо в отъезде, либо в армии. Все это заканчивалось разборками, моими обидами на то, что меня обманули, выяснениями отношений и один раз дракой с одним из парней. Возможно, это обычные любовные истории, которые происходят со многими людьми. В университете я дружил с девушкой, которая ко мне неровно дышала. После нескольких месяцев тесной дружбы она сама предложила заняться со мной сексом. После сексуального контакта возникла пауза в общении, и через некоторое время она ко мне подошла и сказала: «Извини, ты мне нужен был для того, чтобы лишить меня девственности, потому что мне стыдно перед своим парнем быть ей». В очередной раз, почувствовав себя обманутым, я забил на любые попытки завязать с кем-то отношения. Я закончил университет и начал заниматься карьерой. Многие одноклассники уже к тому времени женились или вышли замуж. У некоторых появились дети. К детям я тогда относился равнодушно. Они меня ничем не привлекали и не раздражали. Я просто их не замечал. Устроившись на хорошую работу, я думал, что я еще молодой. Надо пожить для себя. Шмотки, путешествия, развлечения и так далее. Посмотрев на жизнь своих семейных одноклассников, я понимал, что это пока не для меня. Дети у меня будут к 30 годам или немного позднее, когда я буду уверенно стоять на ногах. Будет свое жилье, машина и достаточно денег. Приходя в гости к семейным парам, я всегда находил общий язык с детьми, и они ко мне тянулись. Позднее мне даже было интересно играть с детьми. Нравилось объяснять им что-то в ответ на их детские вопросы, фотографироваться, гулять. Иногда даже меня близкие друзья оставляли со своим ребенком, потому что я со школьных лет был очень ответственным человеком, и мне доверяли. Уходя от них, я понимал, что устаю от этих детей, и еще не время иметь своего ребенка. С ранних лет я был очень чувствителен ко всему живому — животным, людям, детям. Редко с кем-то конфликтовал, предпочитал промолчать и не вступать в споры или ссориться. Дома почти всегда жили домашние животные. Некоторых из них я спасал и приносил домой. Всегда испытывал жалость и желание помочь беспомощным животным, детям, людям. Не понимал насилия ни в какой форме или проявлении его. Не принимал убийства, боли, войн, уничтожения живых существ и людей, так сказать, борец за мир во всем мире. Избегал таких ситуаций, сцен насилия, не мог смотреть фильмы ужасов. В 25 лет начал встречаться с девушкой, которая также пока откладывала вопрос рождения детей на потом, и мы решили заняться этим вопросом ближе к 30 годам. К этому возрасту у меня все больше возникало желание обрести настоящую полноценную семью. Позднее я стал мечтать, что у нас будут двое или трое детей, а если будут близняшки, то это казалось какой-то безумной радостью. У меня в роду были близнецы. Начали планировать и пробовать, но ничего не получалось. Как выяснилось потом, она не может иметь детей. Через пару лет мы расстались. Меня не покидала мысль о детях. Чувство и необходимость стать отцом и продолжить свой род усиливалось каждым годом. Отношения с женщинами также продолжали не складываться. Они почти все видели меня в роли любовника, или им нужен был от меня флирт, секс на 1-2 ночи и ничего более серьезного. Еще до расставания я начал задумываться, может, нам усыновить ребенка, ведь в детских домах столько брошенных и одиноких детей, которым не хватает родительского тепла и семьи. Моя партнерша была против усыновления. Эта мысль долгое время не покидала меня. Я хотел усыновить или удочерить ребенка, но вне брака я этого сделать не мог. В итоге я перестал думать и искать ту единственную, с кем захотелось бы создать семью, и она бы этого захотела со мной. Пустил все на самотек. Отдавая себя работе, я периодически отрывался. Рестораны, клубы, вечеринки, алкоголь, одноразовые встречи и случайный секс. Некоторые женщины продолжали меня обманывать, воровали у меня деньги, а те, с которыми я не хотел быть, как выяснялось позже, делали разные обряды на меня в виде приворотов, проклятий и других черных дел. Потеряв работу, в том числе по вине одной из женщин, мне казалось, что жизнь зашла в тупик. Я потихоньку начал понимать, что во мне что-то не так. Перестал задавать вопросы Вселенной и Богу и начал задавать их себе. Что я делаю не так? Почему мне не везет в создании настоящей семьи? Почему именно со мной все это происходит? Так я пришел к саморазвитию и познанию себя. Я купил первые в своей жизни курсы у вас про 7 чакр и начал познавать себя. На курсе я узнал, как важно регулярно следить за состоянием своего физического тела и энергии. Естественно, первое, с чего надо было начать, это со своего здоровья, физического и психического. Я пошел в больницу и записался на полное обследование и диагностику всего организма. С детства я испытывал необъяснимый страх перед врачами и белыми халатами. Периодически проходил медицинские осмотры, но затащить меня в больницу на какие-либо обследования было сложно, почти невозможно. Даже стоматолог должен был сначала подружиться со мной, чтобы я ему доверял, и у меня не случалось приступа паники на приеме. Мысли о больницах и врачах всегда сопровождались необъяснимым чувством страха. По результатам исследований и анализов врачи диагностировали у меня вирус иммунодефицита человека. Эта новость стала дном моей жизни. Ни о каком сексе, отношениях, детях, никаких мыслей у меня уже не было. Единственное, что оставалось делать, или умирать, или спасать себя. Очередная глубокая депрессия, попытки уйти от реальности и забыться в алкоголе, от которого становилось еще хуже, мысли о том, что пора уходить из этой жизни. Я стал противен сам себе. Мне хотелось себя просто уничтожить. В голове был единственный вопрос — за что? Я в жизни никого, кроме мухи или комара, не убивал. Кажется, ничего плохого никому не делал, ни над кем не издевался, никого не насиловал, старался никого не обидеть, не воровал, не предавал. Интуитивно приходил ответ, что я нарушил какие-то законы в прошлой жизни. Взяв себя в руки, я занялся лечением, начал принимать терапию от ВИЧ. Полгода походов по поликлиникам, обследований, работы над собой. Продолжил обучение на курсах. Врачи дали надежду и заверили, что при современной терапии люди с ВИЧ живут такой же полноценной и долгой жизнью, как и здоровые люди. Проводя терапию, вирус станет неопределяем в крови, и надо продолжать спокойно дальше жить, только до конца своих дней принимать лекарства и поднимать иммунитет здоровым образом жизни. Дальше я прошел еще один ваш курс по медитациям, который очень мне помог, дал сил, успокоение и принятие себя. Тогда я узнал о регрессии. Первой моей мыслью была необходимость ее сделать, чтобы получить ответы на свой главный вопрос — за что? Начинало приходить внутреннее понимание, что я совершил что-то очень плохое в прошлой жизни. Около 5 месяцев я откладывал проведение регрессии из-за внутреннего испуга увидеть в ней что-то очень страшное. Постепенно я себя настраивал, что мне это необходимо сделать. Чувствовал, что там я получу ответы на свои вопросы. Ждал подходящего момента, спокойного психоэмоционального состояния, к которому я должен прийти, чтобы спокойно принять все, что бы я ни увидел в своих прошлых жизнях. Шел я к регрессии около 6 месяцев, и однажды регрессия сама пришла ко мне. Был хороший, теплый, солнечный день. Я в хорошем настроении вышел из клиники после очередной серии обследований. Всеобщие анализы в норме, результаты УЗИ всех органов в норме. Я принимаю таблетки, жизнь продолжается. Вирус никак не дает о себе знать. Прекрасное самочувствие и оптимизм. Я направлялся на встречу с вами. На консультации мы обсудили некоторые вопросы саморазвития и закончили разговор упоминанием о регрессии. Вы посоветовали мне пройти ее по видеозаписи 2 регрессий, которые вы проводили с группой учеников 2 года назад онлайн. Я в очередной раз подумал, что надо скорее ее провести. Она мне нужна, и я готов. Состояние мое было настолько спокойным и ровным, что мне уже ничего не было страшно узнать или увидеть, ведь я столько уже всего пережил. Мы закончили разговор, и я отправился домой. Дождался свой маршрут и сел в почти пустой автобус. Глядя в окно, я думал о предстоящей встрече с друзьями и планировал в голове свой вечер. И вдруг я услышал голос у себя в голове, который стал произносить обрывки фраз. Возможно, это был внутренний голос или слова в виде мыслей. Я не мог определить, что это было конкретно. Со мной такое было впервые. Ты был педофилом. Ты калечил жизни детей. Бесконтрольный доступ к детям. Детский дом. Детский врач. Тебе не дали своих детей из-за этого. ВИЧ — наказание за твои сексуальные извращения. В детстве ты об этом помнил. Эти слова и голос чередовались с картинками и событиями из моего детства, о которых я давно забыл и никогда не вспоминал. Картинки, как я играю с детьми младше меня. Мне было 6-8 лет, и меня тянуло к детям 3-5 лет. Я с ними играл в игру «Родители-ребенок», сопровождая эту игру демонстрацией половых органов, показывая свой и заставляя их делать то же самое. Я заставлял девочек и мальчиков младше меня раздеваться догола и трогать друг друга. Эти картинки и воспоминания чередовались с тем же текстом. «Ты был педофилом». Длился этот поток слов, возможно, минуту или несколько секунд. Я не анализировал. Я не чувствовал ни времени, ни пространства в этот момент. Я вышел из автобуса не на своей остановке, не понимая, что со мной происходит. Пришел в себя от громкого, длинного сигнала машины, которая летела прямо на меня. Оказалось, что я переходил дорогу на красный сигнал светофора. В таком состоянии правильнее, конечно, было бы присесть на скамейку и собраться с мыслями. Но я начал шагать в сторону дома, и с каждым шагом все начинало складываться в голове. Когда включился мозг, первой моей реакцией было, что это не мог быть я. Я на такое не способен. Не понимаю совсем мотивы педофилов и считаю их преступными. Я не мог такое делать. Каждый шаг в сторону дома складывал, как кубик Рубика. Все становилось понятно. Я зашел домой, сел на стул, и этот кубик сложился. Чувство отрицания сменилось чувством полного понимания. Да, я был в прошлой жизни тем, кем был. Сразу испытал чувство облегчения, как будто я решил задачу, над которой трудился всю жизнь. Состояние чего-то законченного, баланс сошелся, все встало на свои места, и все ответы получены. Память прошлой жизни в детстве, почему нет своих детей, страх врача, наказание в виде болезни за неправильное использование своей сексуальной энергии, чувство вины перед детьми и желание кого-то из них спасти и вытащить из детского дома, Месть женщин за издевательство над их детьми. Я принял это. Далее никакого отрицания себя и того, что произошло, потому что внутреннее чувство завершенности этого ребуса длиною в жизнь намного сильнее. Ответы на все вопросы получены. Задача следующего этапа жизни — искупить свои преступления прошлых жизней добрыми делами и пользой для детей и людей.